Для Димитровградских подлюк звучит козлиный блюз. Три, четыре. Козел, вот чудо мироздания. Упрямо устремлен вперед. Козлиной мощью созидания. Нас всех козлит с собой зовет. Он гордо голову с рогами. Могучим символом несет. Козлиными стуча ногами, он сеет то, что после жнет. Каждый самец, он в огороде. Упорно тяжкий труд блюдет. И с умилением ждут народы, что молока он принесет. Ночью он близок страшный суд. Мечает краски ощущения, и все козлов с собой ведут. Я думаю, для отпущения.